Большее благо. Комната представляла собой еще одну ярко освещенную камеру. Такие же белесые стены, замаранные коричневыми пятнами. Плесень, кровь, и то, и другое вместе. Такой же потертый стол, такие же обшарпанные стулья. Сами по себе орудия пыток. Такая же обжигающая боль в ступне, в ноге и в спине глокты. Есть вещи, которые не меняются. И такой же заключенный, с тем же самым холщовым мешком на голове. Такой же, как множество иных, прошедших через эту комнату в последние несколько дней. Или теснящиеся в камерах за дверью, ожидая своей очереди доставить нам удовольствие. Очень хорошо. Глокта устало махнул рукой. Давайте начинать. Практик Иний сорвал мешок с головы заключенного. Длинное худое кантийское лицо с глубокими морщинами вокруг рта, аккуратно постриженная черная борода с проседью. Умное, полное достоинство лицо, глубоко посаженные глаза, даже сейчас излучающие свет. Глокта резко рассмеялся. От этого смеха боль пронзила его одеревеневший позвоночник, отдаваясь в негнущиеся шеи, но он не мог сдержаться. «Прошло столько лет, а судьба все подшучивает надо мной». «Что дальше?» — мрачно спросил Иний. Глокта вытер слезящиеся глаза. «Практик Иний, мы удостоились большой чести. Наш нынешний пленник — никто иной, как мастер Фаррад. Когда-то он жил в Ештавите, в Канте, а совсем недавно у него был очень респектабельный адрес в начале Аллеи Королей. Мы в обществе самого лучшего дантиста в мире. И стоит оценить эту иронию». Фаррад прищурился на слепящие глаза свет лампы. «Я знаю вас». «Да». «Вы тот человек, который был пленником у гурков». «Да». «Они вас пытали, я помню. Вас приводили ко мне». «Да». Фаррад дернул кадыком. «Словно от воспоминаний его тошнит». Кантиец бросил взгляд на Иния, и розовые глазки взглянули на него в ответ, не мигая. Он оглядел грязную, запятнанную кровью комнату, треснувшие плиты и сцарапанный стол. Потом перевел взгляд на бумагу с признанием, лежавшую на столе. «Как вы можете заниматься этим после того, что они сделали с вами?» Глокта усмехнулся, показывая Фарраду беззубые десны. «Как я могу заниматься чем-либо иным после того, что они сделали со мной?» «Почему я здесь?» «По той же самой причине, что и все прочие». Глокта наблюдал, как Иний положил толстые пальцы на бумагу с признанием и как бы невзначай подтолкнул ее через стол к пленнику. «Чтобы признаться». «Признаться в чем?» «Как в чем? В шпионской деятельности в пользу гурков». Лицо Фаррада вытянулось от недоумения. «Я не шпион. Гурки забрали у меня все. Я бежал из родного дома, когда они пришли. Я не виновен, вы должны знать это». «Конечно. Как все шпионы, которые сознались в этой комнате за последние несколько дней. Но они сознались, все без исключения. Вы подпишете бумагу?» «Мне не в чем признаваться». «Почему же никто не может отвечать на те вопросы, которые я задаю?» Глокта распрямил ноющую спину, склонил поскрипывающую шею в одну сторону, потом в другую, потер переносицу двумя пальцами, большим и указательным. Не помогло. «Никогда ничего не помогает. Почему они вечно умудряются все усложнить и для меня, и для себя самих?» «Практик Иний, не покажете ли вы доброму мастеру наши предыдущие работы?» Альбинос из-под стола вытащил покрытый вмятинами оловянный ящик и спокойно вывалил его содержимое перед заключенным. Зубы рассыпались и закрутились на деревянной столешнице. Сотни зубов. Зубы всех видов и размеров, от белых и всех оттенков желтого до коричневых. Зубы с окровавленными корнями и кусочками телесной ткани. Несколько зубов упали с дальнего конца стола на грязную плитку и с глухим стуком раскатились по углам узкого помещения. Фаррад застыл в ужасе, глядя на кровавую массу зубного материала, выставленную перед ним. «Даже зубная фея никогда ничего подобного не видела». Глокта наклонился вперед. «Смею предположить, что вам самому случалось вырывать по одному или по два зуба». Заключенный молча кивнул. Тогда вы можете себе представить, как я устаю, выдрав такую кучу. Поэтому лучше нам завершить все с вами как можно скорее. Я не хочу, чтобы вы находились здесь. И вы, конечно же, не хотите здесь находиться. Давайте поможем друг другу». «Что я должен сделать?» — пробормотал Фаррад. Его язык заплетался от нервного напряжения. «Это несложно. В первую очередь подписать признание». «Прошу прощения», — пробормотал Иней, наклонившись вперед и смахнув пару зубов с документа. От одного на бумаге остался длинный розовый след. «Тогда назовите еще двоих». «Каких двоих?» «Двоих гуркских шпионов, конечно же, из вашего окружения». «Но я не знаю никаких шпионов». «Однако имена могут облегчить ваше положение. Вас самого уже назвали несколько раз». Зубной врач покачал головой и оттолкнул бумагу. «Смелый человек, не очень порядочный. Но смелость и порядочность – дурные союзники для того, кто попал в эту комнату». «Я подпишу. Но я не буду называть имена невинных людей. Видит Бог, я не сделаю этого». «Бог, возможно, и видит вас. Но он не держит щипцы в руках. Ну-ка, покажи ему». Иней схватил сзади голову Фаррада своей огромной белой рукой. Жилы напряглись и выступили под бледной кожей, когда он с силой заставил дантиста раскрыть рот. Затем он втиснул зажим между его челюстей и быстро раскрутил винт, пока рот пленника широко не раскрылся. «О-о-о!» — захлебываясь, произнес зубной врач. «О-о-о!» «Я знаю, и это мы только начали». Глокта откинул крышку своего сундучка, рассматривая разложенные внутри инструменты. Полированное дерево, заостренные стальные концы, поблескивающее стекло. «Что ж...» Но в комплекте инструментов обнаружился непонятный изъян. «Черт возьми, ты взял клещи, Иней?» «Не», — проворчал Альбинос, сердито тряхнув головой. «К черту! Неужели никто из этих паршивцев не может использовать собственные инструменты? Сходи в другую комнату и посмотри, нельзя ли позаимствовать у них». Практик стопотом выбежал из комнаты. Тяжелая дверь за его спиной осталась приоткрытой. Глокто нахмурился, потирая ногу. Фаррад неотрывно смотрел на него. Слюна стекала из угла его насильно раскрытого рта. Он скосил выпученные глаза, когда из коридора послышался крик боли. «О, я прошу прощения», — произнес Глокто. «Обычно у нас все организовано гораздо лучше, но в последние дни свалилось слишком много работы. Столько хлопот, сами видите». Иней захлопнул дверь и вручил Глокте ржавые клещи рукояткой вперед. На зажимах запеклась кровь и прилипли несколько волнистых волосков. «И это лучшее, чем они могут снабдить нас? Они же грязные!» Иней пожал плечами. «А какая разница?» «Справедливое замечание, я думаю». Глокте глубоко вздохнул, с трудом поднялся с кресла и наклонился, чтобы заглянуть в рот Фаррада. «Очень неплохие зубы. И все жемчужно-белые. Впрочем, чего еще ожидать? У отличного дантиста отличные зубы. Иначе была бы плохая реклама для его ремесла. Я восхищаюсь вашей аккуратностью. Редкая удача допрашивать человека, который понимает, как важно следить за своим ртом. Могу сказать, что никогда не видел таких прекрасных зубов». Глокта радостно постучал по зубам Фаррада щипцами. «Даже неудобно вырывать их, только потому, что вы признаетесь через 10 минут, а не сейчас. Но таковы обязательства». Он сжал клещами ближайший зуб и потянул. Прохрипел Фаррад. Глокта сжал губы, словно задумался. Затем отпустил клещи. «Давайте дадим мастеру еще один шанс выговориться». Иней раскрутил зажим и вытащил его изо рта Фаррада вместе с длинной ниткой густой слюны. «Вы что-то хотите сказать?» «Я подпишу», — выдохнул Фаррад. Слюна стекала по его щеке, оставляя длинный след. «Господи, помоги мне! Я подпишу!» «А вы назовете двух соучастников?» «Все, что вы хотите, пожалуйста, все, что хотите!» «Отлично!» — произнес Глокта, и перо заскрипело по бумаге с признанием. «Кто следующий?» Позади него звякнул замок. Глокта повернулся, чтобы одернуть дерзкого посетителя. ваше преосвященство», — прошептал он, с трудом скрывая смятение, и скорчился от боли при попытке встать с кресла. «Нет нужды подниматься, у меня мало времени». Глокта застыл в самой неудобной болезненной позе, согнувшись, не стоя, не сидя. Он вынужден был снова опуститься в кресло и безо всякого изящества, когда Сульт величественно прошествовал в комнату. Три огромных практика молча возвышались за его спиной. «Попросите ваше чудо природы оставить нас». Глаза Иния прищурились. Он быстро взглянул на других практиков, потом снова на Сульта. «Хорошо, практик Иний», — поспешно произнес Глокта. «Уведите нашего пленника». Альбинос снял оковы, удерживавшие Фаррада, одним толчком белого кулака вытряхнул дантиста из кресла, схватил за воротник и потащил его, задыхающегося, к дверям в конце комнаты. Он открыл замок, зыркнул через плечо розовыми глазами, и Сульт ответил ему таким же взглядом. Иний громко хлопнул дверью. Его преосвященство опустился на стул напротив Глокты. «Без сомнения». «Еще теплый от вспотевшего зада смелого и порядочного мастера Фаррада». Рукой, затянутой в перчатку, Сульт смахнул со стола несколько зубов, и они со стуком упали на пол. «Это смутило его не больше, чем хлебные крошки». «Внутри Аргионта действует опасный заговор. Продвинулись ли мы в его раскрытии?» «Я допросил большинство кантийских узников, добыл достаточное количество признаний, и это...» Сульт сердито махнул рукой. «Я не о том, глупец. Я имею в виду поганца Моровию и его пешек, так называемого первого из магов и так называемого нашего короля». «Даже теперь, когда гурки стучат в ворота». «Ваше Преосвященство, я подумал, что война имеет большую важность». «У вас недостаточно мозгов, чтобы думать», — усмехнулся Сульт. «Какие доказательства вы собрали по Боязу?» «В университете я столкнулся с тем, с чем не должен был сталкиваться, и едва не утоп в собственной ванной. Пока никаких». «А что насчет происхождения короля Джизаля Первого?» «Эта дорожка, похоже, ведет в никуда. Или к моей смерти, если мои хозяева в банке Валент и Балк прознают о ней, а им известно обо всем». Архилектор скривил губы. «Чем же вы занимались все это время, черт возьми?» «Последние 3 дня я выдирал ничего не значащие признания из уст невинных людей, дабы создать впечатление, что мы работаем. Было ли у меня время на государственный переворот?» «Я занимался поиском шпионов». «Почему я получаю от вас только извинения? Я спрашиваю себя, с каких пор ваша эффективность так ухудшилась и как вам удалось так долго удерживать Дагоску от гурков? Для обеспечения обороны нужны огромные деньги». Глокте потребовалось все его самообладание. Взгляд Сульта готов был насквозь пробуравить его голову. «Что ж, теперь твое упорство уйдет в песок, или с нами покончено. Мне удалось убедить гильдию торговцев пряностями предоставить нам средства, когда их собственное существование оказалось под угрозой». «Какая невероятная щедрость! Я думаю об этом, и дело в Дагоске представляется мне все более странным. Меня удивляет, что вы решились самостоятельно распорядиться судьбой магистра Эйдер вместо того, чтобы отправить ее ко мне». «От плохого к худшему. Это мой просчет, ваше Преосвященство. Я подумал, что надо уберечь вас от печальной необходимости». «Распорядиться судьбой предателей вовсе не печальная необходимость для меня. Вы это знаете». Морщины гнева залегли вокруг холодных голубых глаз Сульта. «Возможно ли, что после всего, что мы пережили вместе с вами, вы меня дурачите?» Голос Глокты неприятно захрипел в пересохшем горле. «Абсолютно исключено, архилектор. В нем говорит мания величия. Он знает, что я не его раб, во всем послушный долгу. Но много ли ему известно и от кого он это узнал?» «Я дал вам неисполнимое задание, и таким образом вы получили особые права. Но ваши права остаются при вас, пока вам сопутствует успех. Я начинаю уставать от того, что вас постоянно нужно подталкивать. Если вы не решите моих проблем с нашим новым королем в течение 2 недель, наставник Гойл ответит на мои вопросы по-дагоски. Я заставлю его вырезать их из вашего скрюченного тела, если потребуется. Вам ясно? Ясно, как сквозь виссыринское стекло. 2 недели на то, чтобы найти ответы или части моего тела выловят из канала. Но даже если я задам вопросы, Валент и Балк проинформируют его преосвященство о нашем соглашении, и раздутый обезображенный труп найдут в воде у доков. Как жаль бедного наставника Глокту, достойный и всеми любимый человек, как ему не повезло. Что с ним приключилось? Я понимаю, архилектор. Тогда почему вы все еще сидите здесь? Арди Вест сама открыла дверь. В руке она держала полупустой стакан с вином. «Наставник Глокта, какой приятный сюрприз! Ну, входите же!» «Похоже, вы рады меня видеть. Меня очень редко так встречают». «А почему бы нет?» Она грациозно отступила в сторону, позволяя ему пройти. «Кому еще из молодых девиц повезло иметь в наставниках палача? Это так вдохновляет кавалеров». Глокта, прихрамывая, переступил порог. «А где ваша горничная?» «Она так боялась приближения гуркской армии или еще чего-то, что я позволила ей уехать. Она отправилась к своей матери, в Мартингорм». «А вы сами, надеюсь, готовы к отъезду?» Она проводила его в теплую гостиную. Ставни здесь были закрыты, занавески задернуты, и только трепещущий отблеск горячих углей в камине освещал комнату. «В общем-то, я решила остаться в городе». «Неужели? Печальная принцесса, изнемогающая в пустом замке, покинутая неверными слугами, она сжимает в отчаянии руки, в то время как враги окружают ров». Глокта усмехнулся. «Вы уверены, что вам подходит эта роль?» «Больше, чем вам роль рыцаря на белом коне с блистающим мечом в руке, прибывшего спасать беззащитную девицу». Она с явным пренебрежением оглядела его с ног до головы. «Я рассчитывала на героя, у которого в наличии хотя бы половина зубов». «А я думал, вы уже привыкли получать меньше, чем рассчитывали. Я помню, кто я есть». «Что мне сказать? Я романтична. Вы пришли только для того, чтобы посмеяться над моими мечтами?» «Нет, я пришел без всяких дурных намерений. В надежде на выпивку и на разговор, не касающийся изъянов моего тела». «На этом этапе трудно понять, в каком направлении пойдет беседа, но выпивку я обещаю». Арди налила ему вина, и он осушил стакан в 4 глотка. Протянул его снова, чувствуя сладость во рту. «Гурки не больше, чем через неделю подойдут к Аду и начнут осаду. Я не шучу, вам следует уехать как можно скорее». Она снова наполнила его стакан, потом налила себе. «Вы не заметили, что половина города уже так и поступила? Самых захудалых лошадей, не взятых для армии, продают по 500 марок. Горожане в панике расползлись по всем уголкам срединных земель. Беззащитные беженцы пробираются по грязи, преодолевая по миле в день на холоде, тащат на себе свой скарб и становятся легкой добычей для разбойников на протяжении всего пути в 1000 миль. «Верно», — вынужден был согласиться Глокта, болезненно изогнувшись, чтобы усесться в кресло рядом с камином. «И куда же я отправлюсь? Клянусь, что у меня нет ни единого друга или родственника в срединных землях. Вы хотите, чтобы я пряталась в лесу, добывала огонь первобытным способом и ловила белок голыми руками? А как я тогда смогу напиваться? Нет уж, спасибо. Здесь мне куда спокойнее и гораздо удобнее». «У меня есть уголь для очага и подвал забит до отказа. Я могу продержаться несколько месяцев». Она мягко махнула рукой в сторону стены. «Гурки придут с запада, а мы находимся в восточной части города. Даже во дворце я не буду защищена лучше». «Возможно, она права. Здесь, по крайней мере, я могу присматривать за ней». «Очень хорошо. Я преклоняюсь перед вашей рассудительностью». «Преклонился бы, если бы не моя спина». Она уселась напротив. «Ну, а как там в коридорах власти?» «Холодно, как и во всех коридорах». Глокта пристукнул пальцем по губам. «Я оказался в сложной ситуации». У меня есть в этом некоторый опыт. Ситуация, так сказать, весьма затруднительная. Ну, объясните попроще, чтобы такая тупая девица, как я, могла понять вас. Могу ли я повредить себе, когда уже смотрю в глаза смерти? Ну, попроще для тупой девицы. Представьте, что в отчаянной нужде вы пообещали свою руку двум очень богатым и наделенным властью мужчинам. Ха, и одному было бы неплохо. Неплохо было бы не обещать никому в этой конкретной ситуации. Оба старые и на редкость уродливые. Она пожала плечами. Уродство легко простить при наличии богатства и власти. Но эти поклонники отчаянно ревнивы. Они просто опасны, если ваша легкомысленная измена выйдет на свет. Вы надеялись освободиться от одного из обещаний на каком-то этапе, но даты свадеб приближаются, а вы все еще связаны с обоими. Даже больше, чем раньше. Как вы поступите? Она поджала губы и глубоко вздохнула, обдумывая, потом театрально отбросила прядь волос с плеча. Я бы довела их до безумия своим неподражаемым умом и неугасающей красотой, а потом спровоцировала дуэль между ними. Кто победит, получит мою руку, даже не подозревая о том, что я давала обещание его сопернику. И поскольку он стар, я бы всерьез надеялась на его скорую кончину, чтобы остаться богатой и уважаемой вдовой. Она усмехнулась, опустив голову. «Что скажете на это, сэр?» Глокта моргнул. «Боюсь, метафора оказалась не совсем точной». «О!» Арди бросила взгляд на потолок и прищелкнула пальцами. «Можно с помощью тонких женских хитростей...» Она расправила плечи и потянула грудь. «Завлечь в ловушку третьего поклонника, еще богаче и могущественнее. Молодого, красивого, быстроногого, раз уж мы говорим метафорами. Я бы вышла за него замуж и с его помощью избавилась от тех двоих, оставив их без гроша и в полном разочаровании. Ха, что вы об этом думаете?» Глокта почувствовал, как у него задергалось веко, и он прижал руку к глазу. «Интересно. Третий поклонник?» — пробормотал он. «Я об этом не думал».